На следующее утро начались групповые занятия на картах. С командующими армиями, начальниками родов войск округа и их начальниками штабов занятия проводил сам Жуков, с командирами корпусов и их начальниками штабов генерал Пуркаев, а с командирами дивизии, комендантами укрепрайонов и начальниками училищ, заместитель начальника штаба округа по организационно-мобилизационным вопросам, генерал-лейтенант Маландин и я. Сборы длились 5 суток. Вряд ли для читателя представить сейчас интерес подробный рассказ о том, как проходили занятия и какие вопросы мы в них отрабатывали. Скажу только, что учеба была организована очень интересно, дала много поводов для размышлений. После подведения итогов сборов Жуков официально объявил нам о кадровых перестановках. Генерал Советников назначен помощником командующего округом по укрепленным районам, а генерал Потапов принимает у него 5-ю армию. Пожелав успехов получившим новое назначение товарищам и тепло попрощавшись с участниками сборов, генерал армии приказал всем немедленно выехать к месту службы. На следующий день и сам он уезжал в Москву. На вокзале его провожали сослуживцы по управлению округа, представители партийных и советских организаций города. Чувствовалось, что Жуков успел снискать в Киеве глубокое уважение. Он был заметно растроган. С его обычно сурового лица не сходила легкая улыбка. А еще через несколько дней мне позвонил Пуркаев. «Поедем на вокзал встречать нового командующего». Поезд опаздывал. В ожидании его мы прогуливались по перрону. Речь зашла о Кирпоносе. Генерал Пуркаев, пожалуй, единственный из нас знал основные этапы его службы. Михаил Петрович Кирпонос в Красной армии со дня ее основания. В годы Гражданской войны был помощником начальника прославленной 1-й украинской дивизии. Там же командовал полком. А в 1927 году успешно закончил военную академию имени Фрунзе. В финскую кампанию Кирпонос командовал стрелковой дивизией. Зимой 1940 года бойцы этого соединения по неокрепшему льду под огнем противника прорвались в тыл выборгским оборонительным позициям противника. За решительность и мужество Кирпонос был тогда удостоен звания Героя Советского Союза. «В общем, наш новый командующий человек незаурядный», — резюмировал Пуркаев. Подошел поезд. Спешим в самый конец, к салон-вагону. В его дверях показался высокий стройный генерал. Он легко спрыгнул с подножки и, молча улыбаясь, стал пожимать руки встречавшим. Вскоре после приезда новый командующий обошел штаб. Видимо, ему хотелось быстрее ознакомиться с положением дел с людьми. Побывал он и у нас в оперативном отделе. Его худощавую ладную фигуру плотно облегал тщательно отутюженный китель. На груди поблескивала золотая звезда героя. Бледное, гладко выбритое лицо почти без морщин. Над большими голубыми глазами нависали черные брови, темные густые волосы. Лишь легкая седина на висках да глубокие складки в уголках губ выдавали, что этому моложавому человеку уже под 50. Командующий подробно расспрашивал меня о моей прежней службе. Услышав, что я работал старшим преподавателем в Академии Генерального штаба, обрадовался. «Так вот где я встречал вас, полковник. Ну что же, старый знакомый, теперь поработаем вместе». Кирпонос познакомился с моими помощниками и поинтересовался, над какими проблемами работаем мы сейчас и какие у нас имеются трудности. Я ответил, что мы подготовили новый план прикрытия государственной границы. Он разработан с участием начальников штабов приграничных армий и начальников родов войск и служб округа, рассмотрен и одобрен генералом Пуркаевым. Было бы желательно при первой возможности утвердить его. «План прикрытия — важнейший документ», — сказал Михаил Петрович. «По нему будут развертываться первоначальные боевые действия войск округа в случае войны. Именно поэтому к его утверждению мы должны подойти со всей серьезностью». Через день или два адъютант командующего майор Гненный сообщил мне, что меня вызывает генерал Керпонос. Я захватил карту и справки по плану прикрытия границы. Бегло просмотрев документы, командующий сказал: «Оставьте мне сейчас все это, я разберусь, а потом выскажу свое мнение». Два дня спустя командующий снова вызвал меня. В его кабинете были Вашугин и Пуркаев. Молча показав на стул, Керпонос открыл папку с материалами по плану прикрытия границы. «Я думаю», — начал он, подчеркивая каждое слово, — «что с момента объявления мобилизации до начала активных действий крупных сил на границе пройдет некоторое время. В Первую мировую войну это время измерялось неделями. В современных условиях оно, безусловно, резко сократится. Но все же несколькими днями мы будем, очевидно, располагать. Следовательно, для прикрытия государственной границы можно выделить минимум имеющихся у нас сил, чтобы остальными маневрировать, исходя из конкретно складывающейся обстановки. Вероятнее всего, от нас потребуется создать мощную ударную группировку, которая поведет решительное контрнаступление на агрессора». Керпонос взял из папки листок с нашими расчетами. «И вот я спрашиваю вас, а не многовато ли войск мы сосредоточиваем на границе?» Никто не ответил. Командующий бросил листок на место. «По-моему, слишком много», — сказал он. «Считаю, что из состава каждого армейского района прикрытия границы надо высвободить минимум по одной стрелковой дивизии. Тогда нам будет легче быстро создать достаточно мощную ударную группировку и бросить ее на врага. Помните, если на нас нападут, мы должны немедленно организовать ответный удар». «Да», — задумчиво проговорил Пуркаев, — «так-то оно так. Мы, конечно, должны думать об ответном ударе, но ведь к нему надо подготовиться. А если враг нападет неожиданно, сомнет жидкую цепочку наших войск прикрытия и всеми силами двинется дальше, тогда и оборону будет трудно создать, а не то что организовать контрнаступление. А мы не должны допустить, чтобы враг упредил нас», — холодно парировал Керпонос. «Для чего у нас разведка существует?» «Правильно, товарищи», — вмешался в разговор Вашугин. «Не пристало нам думать об обороне. Если враг навяжет нам войну, наша армия будет самой нападающей из всех армий. Она сумеет нанести противнику сокрушительный ответный удар». «А как вы думаете, полковник?» — спросил меня Керпонос. Я был, естественно, одного мнения с начальником штаба. Он высказал результаты наших общих раздумий. Мы исходили из того, что многомиллионная гитлеровская армия, по существу покорившая всю Западную Европу, обладает огромной ударной мощью. Сейчас у нее руки развязаны. Странная война на Западе мало беспокоит немцев. Используя развитую сеть железных и шоссейных дорог, Гитлер может в короткие сроки сосредоточить крупные силы против наших западных границ и бросить их на нас. В этих условиях нам, как мы рассуждали, следовало бы выделить в состав эшелона прикрытия границы столько войск, чтобы они смогли отразить первый вражеский удар. Под прикрытием этого мощного заслона нам легче будет подтянуть резервы и перейти в контрнаступление. И я без колебаний ответил, что согласен с начальником штаба и поддерживаю предложенный им план. «Неправильно вы мыслите», — вздохнул командующий. «Согласиться с вами не могу». Он закрыл папку и протянул ее мне. «Дорабатывайте план так, чтобы в резерве оставалось, возможно, больше сил». Пока штабы скрупулезно разрабатывали оперативные планы отражения возможной агрессии, в войсках округа шла напряженная боевая учеба. Была завершена техническая подготовка одиночного бойца и началась отработка тактики мелких подразделений. Большая часть учебного времени отводилась решению вопросов наступательного боя. Не упускалась из виду и оборона. Генерал Кирпонос требовал, чтобы бойцы привыкали к танковым атакам. Возвращаясь из войск, штабные офицеры с восхищением рассказывали о том, как хладнокровно ведут себя молодые красноармейцы, когда ревущие танки на полном ходу проскакивают через боевые порядки подразделений. Боевая подготовка сочеталась со строительством оборонительных рубежей, которые возводились вдоль границы. Войска испытывали огромное напряжение. Во второй половине февраля последовало распоряжение. Начальнику штаба округа с группой генералов и офицеров, принимавших участие в разработке плана прикрытия государственной границы, срочно прибыть в Москву. Вместе с Пуркаевым поехали начальник штаба ВВС, генерал-майор авиации Ласкин, начальник 5-го отдела штаба округа генерал-майор Трутко, начальник войск связи генерал-майор Добыкин, начальник отдела военных сообщений полковник Коршунов, я и мой заместитель полковник Данилов. Внезапный вызов в Москву, с одной стороны, встревожил. Неужели разработанный нами план столь плох, что его придется переделывать? С другой стороны, поездка меня радовала. Предстояла встреча с семьей, которую я не видел почти полгода. В Москве все, наконец, прояснилось. Мы должны принять участие в рассмотрении мероприятий по дальнейшему укреплению государственной границы. В это время в центре внимания всей общественности была 18-я партийная конференция. Она рассмотрела задачи в области промышленности и транспорта и другие важнейшие вопросы. Были отмечены крупные успехи в развитии социалистической экономики. И вместе с тем Центральный комитет партии с большевистской прямотой вскрывал недостатки. При чтении материалов конференции невольно припоминались слова Ленина о том, что потому... как партия относится к допущенным ошибкам, судит о ее силе, о ее серьезности. Этим здоровым критическим духом было в какой-то мере пронизано и празднование 23-й годовщины Красной Армии. В докладах на торжественных собраниях звучали далеко не одни фанфары. Такой же была и статья Жукова, помещенная в праздничном номере «Красной звезды». Начальник генерального штаба решительно выступил против шаблона и условностей в боевой учебе войск. Он подчеркнул, что эти условности особенно недопустимы сейчас, когда международная обстановка заставляет нас каждую минуту быть в полной боевой готовности. На 18-й партийной конференции командующий Киевским особым военным округом Кирпонос был избран кандидатом члены ЦК ВКПБ. Немного позднее ему присвоили звание генерал-полковника. Мы искренне поздравили Михаила Петровича. В начале марта осложнилось положение на Балканах. Советское правительство заявило болгарскому правительству о том, что допуск германских войск на территорию страны ведет к расширению сферы войны и втягиванию в нее Болгарии, и что советское правительство встревожено этим фактом. Событие настораживающее. Оно заставило всех нас еще усиленнее работать над планом укрепления границы. Выполнив задание, мы в середине марта вернулись в Киев. В штабе нас ждали. Мои немногочисленные помощники задыхались от нараставшей с каждым днем лавины срочных дел. Начальник генерального штаба потребовал от округа провести опытные учения с целью практической проверки организации стрелковой дивизии военного времени. Предписывалось одной из соединений довести до военных штатов, рядовой и сержантский состав пополнить запасниками, призванными на учебные сборы, офицеров прикомандировать на время из других дивизий, а технику и вооружение взять из неприкосновенного запаса. С такой полнокровной дивизией предполагалось провести марш, учебные наступательные и оборонительные бои, чтобы уточнить управляемость и мобильность частей, их обеспеченность огневыми средствами, возможности тыловых подразделений. Одним словом, убедиться в соответствии новых штатов стрелковых дивизий требованиям современной войны. Это была огромная по объему и очень кропотливая работа. Завершить ее генеральный штаб предполагал к осени 1941 года. Читатель уже понимает, что задача так и не была выполнена до конца. Война застала наши дивизии укомплектованными по штатам мирного времени. В районе Славута, Ровно, Изяславль, Шепетовка развернулось большое учение под руководством генерал-инспектора кавалерии Красной Армии Оки Ивановича Гордовикова. Тема «Марш и встречный бой усиленного кавалерийского корпуса, действующего на фланге армии». В учениях участвовали 5-й кавалерийский корпус в составе 3-й и 32-й кавалерийских дивизий, а также танковая, моторизованная и авиационная дивизии. Местность была выбрана трудная, со множеством речушек, болот, разлившихся от весеннего половодья. Легко себе представить, как доставалось войскам. В таких условиях особенно сложно добиться взаимодействия между разнородными соединениями и частями. Всем пришлось потрудиться. К сожалению, наряду с правильными выводами, которые очень пригодились в боях, были сделаны и сомнительные умозаключения. Руководители учений, огорченные некоторыми неудачами, пришли, например, к рекомендации. Передвижение танковых и моторизованных дивизий ночью избегать. Почему? Видите ли, усложняется управление войсками, темп марша снижается, возможны аварии, а ремонтировать технику в темноте страшно трудно. Категорически отвергались и ночные атаки. После них, дескать, и людей не соберешь. Война зачеркнула эти рекомендации. Она заставила совершать марши чаще всего в ночное время, да и ночными атаками не пренебрегать. Мне пришлось в первую очередь заниматься армейскими планами прикрытия государственной границы. В этом деле мы раньше тесно сотрудничали с генералом Германом Капитоновичем Маландиным, но теперь он уехал, его назначили начальником оперативного управления генерального штаба. А на его место прибыл мой однокашник по Академии генерального штаба, генерал-майор Алексей Иннокентьевич Антонов. Он был удивительно похож на своего предшественника и характером, и умом, и образованностью. Даже во внешнем облике между ним и Маландиным было какое-то неуловимое сходство. Антонову до военной службы тоже удалось пройти полный курс гимназии и первый курс лесного института. Он так же, как и Маландин в Первую мировую войну, окончил юнкерское училище. С 1919 года в Красной армии на фронтах гражданской войны. Впервые мы встретились с ним в 1936 году в Академии Генерального штаба, куда он прибыл с должности начальника оперативного штаба Харьковского военного округа. Но не успел Антонов проучиться и года, как его срочно отозвали из Академии и назначили начальником штаба столичного военного округа. Потом он преподавал в военной академии имени Фрунзе, и вот незадолго до войны судьба снова свела нас вместе. Решая организационно-мобилизационные вопросы, Антонов сумел быстро разобраться в обстановке, оценить всю важность плана прикрытия границы. Он оказал огромную помощь во всей нашей работе. Армейские планы прикрытия государственной границы разрабатывались под непосредственным руководством и контролем командования округа. Были вызваны начальники штабов всех армий с группами офицеров, допущенных к этой работе. Все это время они безвыездно находились в Киеве. К нашему возвращению из Москвы планы уже были готовы. К счастью, больших переделок не потребовалось. В конце марта генерала Пуркаева вызвали в Москву. Возвратился он необычайно оживленным и очень довольным. Его самоотверженный труд был отмечен вторым орденом Красного Знамени. Из столицы начальник штаба привез последние новости. В частности, он рассказал, что в Москве обеспокоены развитием событий в Югославии. В генеральном штабе имеется сведение, что Гитлер избрал Югославию очередной жертвой, собирается ее оккупировать. А так как нашему правительству далеко не безразлична судьба народов этой страны, то могут возникнуть осложнения в наших отношениях с фашистской Германией. Действительно, в ближайшие недели обстановка в Юго-Восточной Европе резко обострилась. 27 марта в Белграде вспыхнуло восстание против тогдашнего югославского правительства, старавшегося превратить Югославию в сателлита фашистской Германии. К власти пришли антигитлеровски настроенные круги во главе с генералом Симовичем. Спустя несколько дней, 5 апреля 1941 года, советское правительство заключило с новым правительством Югославии договор о дружбе и ненападении. Это была моральная поддержка народам Югославии и явное предостережение Гитлеру. Но Гитлер не внял предостережению и обрушил на Югославию фашистские полчища. Печать наша, по вполне понятным причинам, реагировала на это событие сдержанно, но в народе известие о нападении гитлеровских войск на Югославию вызвало возмущение. Помнится, в один из апрельских вечеров мне довелось смотреть чудесный фильм Эйзенштейна «Александр Невский». Зрители бурно воспринимали перипетии фильма. Когда же лед на Чудском озере затрещал под псами-рыцарями и вода начала поглощать их, в зале среди громких восторгов раздался яростный возглас: «Так их, фашистов!» Буря аплодисментов была ответом на этот вырвавшийся из души крик. Не менее горячее одобрение вызвали у зрителей знаменитые напутственные слова, с которыми Александр Невский обратился к пленным. «Пусть без страха идут к нам в гости», — гремел незабываемый голос Николая Черкасова с экрана. «Но кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том стоит и стоять будет земля русская». В сердцах свободолюбивых советских людей жила неугасимая ненависть к фашистам, поработителям народа. И не случайно именно в то время этому замечательному фильму была присуждена сталинская премия. Вскоре после начала оккупации Югославии фашистами генеральный штаб дал указание внести в план прикрытия государственной границы ряд существенных поправок. Командованию округа было приказано значительно усилить войска выдвинутой границы. Сюда дополнительно подтягивались 4 механизированных корпуса, 4 стрелковые дивизии и ряд соединений и частей спецвойск. Такое усиление прикрытия границы должно было значительно облегчить отражение первого удара агрессора. Однако новый приказ несколько огорчил генерала Керпоноса. Командующий по-прежнему считал, что нельзя ослаблять группировку войск, целью которой является контрудар по противнику. Сейчас, конечно, очевидно, что в генеральном штабе более реально расценивали опасность внезапного вражеского нападения и сделали правильный вывод. Для отражения первоначального удара потребуется больше сил, чем предусматривалось первым вариантом прикрытия государственной границы. Снова были вызваны в Киев начальники штабов армии и их офицеры. Напряженно трудились больше недели. Дело усложнялось тем, что генералы и офицеры, работавшие над планом, должны были все, от первой до последней бумажки, исполнять собственноручно, даже на машинке самим переписывать. Помнится, и мне пришлось срочно восстановить навыки работы на пишущей машинке, которыми я владел еще в молодости, будучи в должности полкового адъютанта. Военный совет округа после внимательного изучения нового плана прикрытия без промедления утвердил его. Учитывая, что именно этим вариантом плана мы руководствовались, организуя отпор немецко-фашистским войскам, пожалуй, следует более подробно рассказать о его содержании. Государственная граница, протяженность которой в пределах округа достигала 860 километров, прикрывалась силами 5-й, 6-й, 26-й и 12-й армии. В полосе 5-й армии от Влдавы до Крыстенополя 170 километров размещались на удалении от 10 до 150 километров от границы 5 стрелковых дивизий, 22-й механизированный корпус, 8 отдельных пулеметных батальонов, составлявших гарнизоны укрепленных районов, 1 артиллерийский полк резерва главного командования, 3 зенитных артиллерийских дивизиона. На аэродромах располагались 2 авиационные дивизии. Непосредственно на границе службу несли 90-й и 98-й пограничные отряды. Возглавлял 5-ю армию генерал-майор танковых войск Михаил Иванович Потапов. Это был самый молодой по возрасту, на мой взгляд, наиболее способный и энергичный из командармов нашего военного округа. К началу войны ему исполнилось 39 лет. Родом Потапов из Смоленщины, подростком работал в Харьковском трамвайном депо, в 1920 году вступил в Красную армию, был красноармейцем, командиром взвода, эскадрона, учился на различных командных курсах, а затем успешно окончил военную академию механизации и моторизации РКК. Обладая разносторонней военной подготовкой и незаурядным дарованием, он быстро продвигался по службе. Его командирские качества особенно раскрылись в боях на Халхин-Голе, где он командовал танковой бригадой, а затем стал заместителем командующего отдельной армейской группой. В 1940 году Потапов был назначен командиром формировавшегося 4-го мехкорпуса, а затем командующим 5-й армией. Членом военного совета армии был дивизионный комиссар Никишев, начальником штаба генерал-майор Писаревский.